Дочери — Анна, Фаина, Маруся, с мужьями — Гергардом, Степаном, отцом Никодимом и братом Василием, прямо онемели от такого блестящего знакомства. А Лазарь Моисеевич Финкельштейн и бабушка Груша уединились на кухне, закрыв за собой дверь. Тогда дети бабушки Груши столпились у двери и стали подслушивать. «Моя лекция в университете длится 6 академических часов», — услышали они звучный баритон академика Финкельштейна. «В неделю я имею 3 присутственных дня. За каждый час мне платят 27 рублей 18 копеек. Сколько я должен получать в месяц? Уж не обманывает ли меня ректор университета?» «Зарплата у тебя хорошая», — не раздумывая, отвечала бабушка Груша. «1956 рублей 96 копеек в месяц. За такое место зубами надо держаться. На кабачках сейчас вряд ли проживешь». «Не может быть!» — воскликнул профессор Финкельштейн. «Я потрясен, как вы сосчитали». «Впрочем, зарплата действительно неплохая. Иной раз даже удается отложить на черную старость. Только вам, Аграфена Евдокимовна, доверю свою тайну вклада. У меня сейчас на сберкнижке 9848 рублей 57 копеек. И каждый месяц зарплаты я регулярно кладу туда 215 рублей 18 копеек. До пенсии мне остается 5 лет плюс 5% годовых и 13-я зарплата. Не подскажете ли, на какую сумму мне рассчитывать, когда я уйду на заслуженный отдых?» А бабушка Груша: «Деньги такие тебе набегут. 37559 рублей 41 копейка. С голоду, сударь мой, не помрешь. Только б не раскулачили». «А если взять?» — закричал в страшном возбуждении Лазарь Моисеевич. «И на все накупить лотерейных билетов по 30 копеек штука. Сколько выйдет билетов?» «Не одобряю я эту твою идею, Моисеич», — строго сказала Аграфена Евдокимовна. «125198 билетов. Ты их зараз не утащишь. И всего 10 копеек получишь сдачи. Риск-то какой большой, а коль ничего не выиграешь, по миру пойдешь». В общем, дети бабушки Груши из-за двери только и слышали, как профессор высшей математики, мировое математическое светило Финкельштейн Лазарь Моисеевич в величайшем волнении восклицал: «Невероятно! Потрясающе! Фантастика! Полностью за гранью человеческих возможностей!» «Да вы гений, Аграфена Евдокимовна!» — возопил он наконец. «У вас феноменальные математические способности!» «Какой там гений?» — скромно отвечала бабушка Груша. «Просто копейка рубль бережет, а денежки счет любят». «А если денежки, поросят, кабачки, лотерейные билеты мы отбросим в сторону?» Вдруг спрашивает профессор. «И возьмем абсолютно абстрактные цифры, например, 386 умножить на 772. Сколько будет?» «А бабушка Груша: откуда мне знать, Лазарь Моисеевич, я же неграмотная». «Ну, 7 плюс 8. «Не спрашивай, Моисеич, не знаю». «Не верю!» — закричал заполошный Лазарь Моисеевич. «Вы меня просто хотите обдурить!» Сестры с мужьями и брат Василий за кухонной дверью даже испугались, что Лазарь Моисеевич бабушке Груши сейчас по шее надает. Хотя он и пожилой, благовоспитанный академик, но их мать-старушка любого доведет до белого коленя. «А ну, посмотрите мне в глаза!» — велел он бабушке Груши страшным голосом. И тут она посмотрела ему в глаза. Ее дети поняли это даже из-за двери по звенящей тишине. которая разлилась по всей квартире.